Глава 17. Локстар. «Если не наберете хотя бы 100 очков рейтинга, можете не возвращаться», — прокричал Картур. «Похоже, наш командир нас все-таки тоже недолюбливает. Во-первых, как за задание, на выполнение которого за неделю можно заработать только 5 очков, получить за день в 20 раз больше? А во-вторых, рабочие, услышав такое пожелание, явно будут считать, что мы постараемся их подставить под бой как единственный способ достичь этой цели. К счастью, весьма относительным, наши отношения с компанией Локстара и так безнадежно испорчены. Так что мнение о нас с Горошем в худшую сторону точно не изменится. Некуда просто». Подтверждение моих догадок всю дорогу до места работы мы провели молча. Только Горош в командном канале спрашивал, не создал ли я ему новые способности. Пришлось расстроить демона, что немного придется подождать. Впрочем, учитывая его терпение во время подготовки способности поиска, делать он это умеет. А потом мы добрались до места, которое, кстати, оказалась та самая башня, что в свое время начинали восстанавливать еще и мы. Вот ведь ирония судьбы. Эх, были бы с нами сейчас приличные демоны, которым можно доверять. Установили бы полог, чтобы скрыть все следы работы, запустили бы заклинание поиска для проверки территории, чтобы никто к нам не смог подобраться, и все. А так придется, как и всем остальным, летать кругами да надеяться, что ты заметишь противника раньше, чем он тебя. Хотя чего это я? С чего бы это мы должны скрывать свои возможности? Наоборот, было бы неплохо устроить демонстрацию силы и крутости новой независимой семьи демонов. Пусть знают, что и мы не тапкой деланы. Горош сначала смутился от моей команды разворачивать поле прикрытия, но быстро понял, что к чему, и приступил к работе. Я же активировал кайтоку, для начала малым радиусом, и проверил ближайшие окрестности. Ну вот, как я и думал, наше представление не осталось без внимания, и Локстар даже отправил одного из своих подручных к нам с Горошем. «Можете звать меня Майло». Небольшой зеленоватый демон с лицом, неудержимо напоминающим жабье, выглядел не очень приятно, но вести себя старался вежливо. «А что это вы тут делаете?» Прямо-таки сакраментальная фраза, после которой мне сразу вспомнился один старый фильм. Но сейчас точно было не до него. «Защищаем вас, как и положено», — вместо меня гордо ответил Горош. «Но не экономим на ресурсах, а используем все, что надо для выполнения задания». «Вы, значит, из основного рода?» — тут же предположил наше привилегированное положение Майло. «Тогда понятно, как вы смогли так быстро проскочить аж в 8000. Эйлио богатые и могут себе еще и не то позволить». Понятно, он раньше видел Гороша со знаками воинского рода и решил, что и я отношусь к той же семье. Ну да, куда как проще предположить, что мы добились всего не сами, а благодаря помощи сверху. Так можно спокойно продолжать ничего не делать и лишь ругать наглых выскочек. И почему такие люди и демоны столь часто встречаются в этом мире? Больше Майло не решился нас расспрашивать и ушел к своим, а еще через пару часов подошел сам Локстар и заявил, что у них кончились свитки для зачарования новых плит. Если бы я сам не занимался совсем недавно точно таким же строительством, взял бы и поверил. Но я-то знаю, как тут все работает. Да и скорость, с какой эта бригада создавала новые блоки для башни, я тоже видел. Так что не могли они совсем покончить так быстро. Я продолжаю молчать, а на лице Локстара начинает появляться страх? Паника? «Нам надо скорее уходить отсюда. Да он просто дрожит. Хочешь, мы переведем вам все наши очки рейтинга? Там как раз наберется по сотне на брата, как и просил твой командир». Похоже, этот демон с самого утра хмурится вовсе не из-за той ссоры в столовой, а из-за того, что понял неизбежность этого разговора. И аргументы для убеждения и торговли он явно приготовил заранее. Вот только что же тут такого должно случиться, ради чего он так хочет нас отсюда увезти? Или он хочет увезти не нас, а себя? Да, скорее всего, именно так. Не зря же в его эмоциях преобладает страх. «Уходите, а мы с Горошем еще, пожалуй, немного задержимся». После моих слов Локстар просиял, правда, ненадолго. «Только выйдите из командного канала и слейте всю свою энергию. Хочу быть уверен, что вы ни с кем не сможете связаться. Просто на всякий случай». Пока я внимательно следил за тем, как демоны выдавливают из себя последние крохи силы, а потом печальным шагом уходят куда-то вдаль, Горош успел все подготовить. Так что уже через несколько минут мы оказались скрыты под небольшим, но очень плотным куполом, за который выбирались только щупальца кайтоку. Теперь главное, чтобы нас по ним не вычислили, но тут уж, конечно, гарантировать ничего нельзя. Да и выбора у нас нет. Сидеть без разведки и контроля окрестностей точно нет никакого смысла. Мониторя ситуацию, я сразу же отметил на виртуальной карте отряд наших демонов, ползущих в сторону ставки. Потом расширил радиус с 10 километров до 20, потом до 30. На 40 картина, наконец, изменилась. Как оказалось, в нашу сторону двигался отряд из 5 демонов. Ну, это я предположил, что демонов. По карте-то я вижу только метки, которые могут принадлежать кому угодно. Но такое количество и построение используют обычно солдаты Императора. Но зачем тогда Лок Стар был готов отказаться практически от всего, что имел, лишь бы не пересечься с ними? Пока никаких ответов. Но я и не спешу. Уверен, если подождать, то я смогу узнать все, что нужно. И вот не прошло и пары минут, как появился еще один отряд. Снова 5. Но это уже скорее силы падших. На самом деле, учитывая разницу в стратегиях, определить принадлежность метки можно довольно просто. Демон работает по схеме, где лидер должен сдерживать вражеского командира, пока остальные не справятся со своими противниками и не придут на помощь. У крылатых же очень похожая, но при этом чуть ли не принципиально другая схема. Их лидер 5 ориентируется на атаку изначально. Его цель – уничтожить всех 5 противников сразу. А у отряда поддержки одна единственная задача – как можно дольше сдерживать обычных солдат врага, выигрывая для своего сильнейшего воина время и место для маневра. Стоп. А это кто еще? Помимо 2 отрядов, которые явно шли к одной и той же точке, при этом без использования порталов, своим ходом. Наверное, чтобы не дать заметить себя издалека. На моем радаре появились еще 2 отметки. Но кто это может быть? Наверное, демоны Самаила. После небольшого раздумья предположил Горош. Я слышал, что он брал к себе только лучших из лучших. В итоге тактика 5 для его сторонников потеряла смысл, и они начали работать как раз парами. И кто, на твой взгляд, сильнее? 2 Б-ранга или 5 воинов С-ранга с командиром Б? Решил уточнить я. Все-таки Горош из Эйлио. А эти в силе всех участников нашего конфликта должны разбираться на довольно приличном уровне. Конечно, 2. Без всяких раздумий выпалил мой напарник. Только я думаю, там будет даже не Б-ранг, а скорее что повыше. Вот это вообще засада. Если в подземелье во время испытаний мы справлялись с жуками, опережающими нас на пару ступеней, то с демонами такой фокус не пройдет. Как минимум, они уже готовы к бою, а значит, стратегия с дистанционными атаками точно не сработает. Нужен какой-то другой план. На мгновение мелькнула мысль просто отступить, но тут же пропала. Как бы то ни было, скоро в этой драке сойдутся 3 силы, и у тех, кого я сейчас считаю своими, не самые высокие шансы на победу. И кем я буду, если даже не попытаюсь ничего предпринять? Держим защиту и движемся вперед. Я отдал приказ, и Горош, прижав к груди артефакт, пристроился вслед за мной. Рассчитав точку, куда движутся обе 5, я направил нас туда же. Заодно, кстати, выяснилось, что 2, предположительно демонов Самаила, место назначения не знает. Они методично прочесывали квадрат за квадратом, и было видно, что к цели всего этого слета они, если и успеют прибыть, то точно не первыми. Тут в голове появилась неожиданная идея. А что, если рассчитать центр того радиуса, в котором эта парочка ведет поиск? Куда он укажет? Пара формул, и, как я и думал, точка отсчета всех их поисков оказалась расположена как раз в месте строительства нашей башни. Вот, значит, кого так боялся Лок Стар. И для кого он послужил наводчиком. Ну, если, конечно, моя догадка о том, что он решил поработать на мятежного наследника Императора, верна. В этот самый момент мы добрались до места пересечения интересов всех этих групп и даже сделали это раньше всех остальных. А что? Рассчитать конечную точку, зная 2 вектора, дело пары секунд. А дальше сыграло то, что мы просто были ближе остальных. Нет, конечно, может быть, всех интересует и не эта трещина в пространстве, обозначенная моими органами чувств как прорыв чистого хаоса. Но уж очень этот вариант маловероятен. Мы так и не успели ни рассмотреть этот природный феномен повнимательнее, ни тем более что-то предпринять, когда на сцене появились первые гости. Как я и предполагал, 1 пятерка состояла из демонов, 2 из крылатых. Что интересно, солдаты Императора, как и в той схватке, в которую мы влезли в прошлый раз, опять все оказались из дома Дану. 1 раз такое может быть случайностью, а вот 2 раза это точно закономерность. И не может ли старейшина Понтус, пользуясь всеобщей неразберихой, затеять свою игру? У нас на земле торговцы никогда не отличались особой принципиальностью. Вот только разве это повод бросать своих? Тем более, что это только подозрение. «Сюда идут демоны Самаила. Минимум А-ранг. Лучше уходите». После того, как я выскочил из укрытия и привлек внимание своим криком, почти вспыхнувшая схватка остановилась, так и не начавшись. «Почему я должен тебе верить?» Тут же взвился командир демонов Аластор Дану. Судя по имени, он явно принадлежит к основной ветви рода, значит, все это точно не самодеятельность ради того, чтобы выслужиться. Такие ребята без приказа рисковать не будут. «Уходим!» В отличие от своего коллеги, падший предпочел мне сразу поверить. «Такими силами нам точно не справиться. Не вижу смысла рисковать». Неужели в рядах крылатых обо мне такого высокого мнения? Или Мик успел поделиться историей наших приключений, а за настоящего врага меня так и не считают? Хотя о чем это я? Не нужно плодить избыточные сущности. Командир падших просто увидел лишнюю фигуру, то есть меня. Понял, что ситуацию сейчас контролирует кто угодно, но только не он сам. И предпочел отступить, а не играть по чужим правилам. Похоже, такие вот прорывы хаоса редки, но не настолько, чтобы бросать ради них вообще все, что угодно. «Сюда!» Пока я общался с командирами отрядов и склонял их к миру, обстановку вокруг, естественно, никто не контролировал. Так что ничего удивительного, что прямо к пробоине в пространстве никем не замеченный Лок Стар смог вылететь и запустить вверх сигнальным сгустком энергии. Вот ведь! И как я не подумал, что он сможет восстановить свои запасы силы из какого-нибудь артефакта-накопителя? Хотя нет, прикидывал я такой вариант. Но посчитал вероятность того, что настолько трусливый тип, как Лок Стар, захочет рискнуть своей жизнью ради отдельной миссии, слишком ничтожной. И ошибся. И ведь в который раз все беды идут из-за недооценки противника. «Горош, сейчас у нас будут гости!» Прожигая сжавшегося в комок Лок Стара взглядом, я скомандовал своему напарнику начинать подготовку к плану «Б».